Глава 12. У входной двери я задержался. Микки Малон жил в неплохом доме. Его жена преподавала в начальной школе. На одну его полицейскую зарплату такого дома не отстроить. Но вдвоем они сдюжили. Паркетный пол сиял лаком. На обращенной к прихожей стене гостиной висел морской пейзаж. Оригинал, не копия. В доме было много зелени, которая вместе с деревянными полами придавала интерьеру этакий естественный уют. В общем, это было не просто здание, но настоящий жилой дом. «Заходи, Дрезден!» — буркнул Рудольф. «Лейтенант ждет!» «Миссис Малон дома?» — спросил я. «Да!» «Вступайте и приведите ее. Мне нужно, чтобы она пригласила меня войти». «Что?» — скинулся Рудольф. «Ну уж уволь! Ты кто, граф Дракула?» Дракула до сих пор проживает в Восточной Европе. По крайней мере, проживал на время последней проверки. Невозмутимо отвечал я. «Но если вы хотите, чтобы я для вас что-нибудь сделал, мне нужно, чтобы она или Микки пригласили меня». «Что это ты, черт подери, несешь?» Я вздохнул. «Послушайте, дома и вообще все места, где люди живут, любят, строят свою жизнь, обладают собственной силой. Если бы через этот порог день-деньской шлялись толпы незнакомых людей, у меня не было бы никаких проблем, переступая этот порог. Но это не так. Вы, ребята, его друзья. Все верно, говорила ведь Мёрфи, это дело личное». Столлингс нахмурился. «Так ты что, войти не можешь?» «О, войти-то я могу!» — вздохнул я. «Но большую часть моих способностей придется оставить за дверью. Порог будет мешать мне работать в доме с какими-либо энергиями». «Ну и дерьмо!» — фыркнул Рудольф. «Дракула гребаный!» «Гарри!» — вмешался Столлингс. «А мы сами не можем тебя пригласить в дом?» «Нет, это должен быть кто-то, кто живет в этом доме. И потом, этого требуют простые приличия», — добавил я. «Я не люблю заходить в места, где мне не рады. Я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что миссис Малон не возражает против моего присутствия здесь». Рудольф открыл было рот снова излить на меня желчь, но Столлингс успел опередить его. «Выходит, ты не можешь заниматься своими волшебными штучками в помещении, если тебя туда не пригласили?» «Не просто в помещении», — ответил я. «В жилом. Две больших разницы». «А как тогда с домом Виктора Селза? Я слышал, ты накрыл его там без всякого приглашения, так ведь?» Я покачал головой. Он осквернил свой порог. Он вел там свои грязные делишки, устраивал черные церемонии и оргии. Это был уже не дом. «Значит, ты не можешь бороться с чем-либо на его территории?» «Со смертными? Да, не могу. А у нечисти порогов нету». «Это почему еще?» «Да откуда мне, черт подери, знать?» Устало сказал я. «Нету и все тут. Не могу же я знать все на свете, верно?» «Пожалуй, верно». Согласился Столлингс и, подумав, кивнул. «Да, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. Это тебя вроде как выключает». «Ну, не полностью, но делать что-либо становится гораздо труднее. Как будто на тебя надели свинцовый скафандр. Вот почему вампирам так нелегко в нашем мире. У них едва сил хватает просто выжить. А уж пользоваться своими паранормальными способностями и вовсе почти невозможно». Столлингс покачал головой. «Все эти магические штуки! Ни за что б не поверил в то, что буду относиться к этому серьезно, пока не попал в отдел. Да и до сих пор не привык». «Правда? Что ж, хорошо. Так меньше шансов, что влезешь в эти дела слишком глубоко». Он выпустил из ноздрей две струйки дыма. «Может, все еще изменится. За последнюю пару дней у нас пропало несколько человек. Из этих уличных бомжей, известных нашему брату, копу». Я нахмурился. «Да?» «Да, но пока все на уровне слухов. Это ведь народ такой. Сегодня здесь, а завтра где-то еще. Но с тех пор, как я начал работать в специальных расследованиях, это меня как-то нервирует. Я нахмурился еще сильнее и подумал, стоит ли говорить Столлингсу о приеме у Бьянки. Вне всякого сомнения, ради такого события в город понаедет уйма нездешних вампиров. Может, это она со своими приспешниками запасается продовольствием для пирушки. Однако, никаких доказательств этому у меня не имелось. И потом, все эти исчезновения, если это действительно были исчезновения, могли иметь отношение к беспорядкам в небывальщине. И если Бьянка к ним не причастна, я оказался бы в неприятном положении. Я не хотел натравливать на нее копов без крайней на то нужды. Я совершенно не сомневался в том, что у Бьянки достаточно возможностей испортить мне жизнь. И она запросто могла бы обставить все так, будто я это заслужил. И потом, в кругах сверхъестественного сообщества до сих пор действуют законы чести Старого Света. Если у тебя проблема, решай ее лицом к лицу в рамках этого сообщества. Самое последнее дело – использовать в качестве оружия копов и прочих смертных. В сверхъестественном мире это все равно, что ядерное оружие. Стоит показать людям хоть капельку сверхъестественных страстей, как они перепугаются до такой степени, что начнут палить без разборов каждого встречного и поперечного. Большинство людей начхать на то, что один жуткий тип, возможно, и не прав, но другой, не менее жуткий, прав. Обе страшилы хоть куда, значит, мочи обоих и спи спокойно. Так повелось с начальных лет эры разума, с тех пор, как племя смертных окрепло. И по мне, так оно и правильно. Терпеть не могу всех этих жутиков, вампиров, демонов и прочих кровожадных духов, рыскающих вокруг так, словно мир принадлежит им. И плевать мне на то, что всего пару столетий назад так и было. В общем, я решил не распространяться насчет приема у Бьянки, пока не узнаю о нем побольше. Мы со Столлингсом поболтали немного, пока в дверях не появилась Соня Маллон. Соня была среднего роста, уютно пухленькая и какая-то вся надежная. В юности лицо ее, должно быть, поражало красотой. Да и сейчас сохраняло ее. А годы только добавили ей, так сказать, огранки. Глаза ее покраснели. И макияж она сегодня не накладывала, но держалась неплохо. На ней было простенькое платье в цветочек, из украшений только обручальное кольцо на пальце. «Мистер Дрезден», — вежливо произнесла она, — «Микки говорил мне, что вы спасли ему жизнь тогда, в прошлом году». Я кашлянул и опустил взгляд. Хотя с формальной точки зрения это выглядело именно так, сам я смотрел на это совсем по-другому. «Мы делали все, что могли, мэм. Ваш муж вел себя отважно». «Детектив Рудольф сказал, мне нужно пригласить вас войти». «Мне не хотелось бы входить туда, где меня не хотят видеть, мэм», — ответил я. Соня наморщила носик и покосилась на Столлингса. «Выньте это изо рта, сержант». Столлингс выплюнул сигарету и затоптал ее. «Хорошо, мистер Дрезден», — сказала она. На мгновение она чуть утратила контроль над собой, и губы ее дрогнули. Она зажмурилась и сделала глубокий вдох. Потом снова открыла глаза. «Если вы можете помочь моему Микки, пожалуйста, заходите, я вас приглашаю». «Спасибо», — совершенно серьезно произнес я и шагнул в дверь. Безмолвное напряжение порога обволокло меня на мгновение морозной бахромой и сразу же отпустило. Мы именовали гостиную, где сидела, негромко переговариваясь, несколько копов, знакомых мне по отделу. Атмосфера в помещении напомнила мне похороны. При моем появлении они подняли на меня взгляд, и разговоры стихли. Я кивнул им, и мы прошли дальше, на лестницу, ведущую на второй этаж. «Он вчера допоздна не ложился», — сказала она мне негромко. «Иногда он очень долго не может уснуть, поэтому ложится очень поздно. Я встаю рано, но мне не хотелось его будить, и я дала ему поспать подольше». Миссис Малон задержалась на верхней ступеньке и махнула рукой в сторону двери в дальнем конце коридора. «Там!» — сказала она. «И извините, я не могу». Она сделала еще один глубокий вдох. «Я пойду посмотрю насчет ланча. Вы голодны?» «А? Да, конечно». «Хорошо», — сказала она и ретировалась обратно вниз. Я собрался с духом, посмотрел на дверь в дальнем конце коридора и шагнул к ней. Шаги отдавались в ушах гулким эхом. Я осторожно постучал в дверь. Мне открыла Кэррин Мёрфи. Она никак не походила на командира полицейского подразделения, которому вменялось в обязанность разбираться со всеми странными, не укладывающимися в рамки Уголовного кодекса преступлениями. Она никак не походила на человека, который, широко расставив ноги, сажает одну серебряную пулю за другой в несущийся на нее товарный состав. Ну или в оборотня. Не походила, но всаживала ведь. Кэррин возрилась на меня снизу вверх с высоты своих 5 с хвостиком футов. Глаза ее, обыкновенно ясные и лучистые, казались погасшими. Она собрала свои золотые волосы под бейсбольную кепку, завершавшую наряд из джинсов и белой футболки, замятой на плече, там, где ее сбил ремень от кобуры. У глаз и уголков рта собрались трещинами на выжженном засухой поле морщинки. «Привет, Гарри», — сказала она. Голос ее тоже звучал погасшим. «Салют, Мёрф. Неважно выглядишь». Она попыталась улыбнуться, ну, получилось так себе. «Я не знала, к кому мне еще обратиться». Я встревоженно нахмурился. В любой другой день Мёрфи отозвалась бы на мое оскорбительное замечание с неподдельным энтузиазмом. Она отворила дверь пошире, пропуская меня в комнату. Я знал Микки Малона как энергичного мужчину среднего роста, с намечавшейся лысиной, широкой улыбкой и носом, гордо торчавшим вверх, когда он по утрам выходил за газетой. Хромота и трость появились слишком недавно, чтобы врезаться в память, неотъемлемо от его образа. Микки носил старые, но добротного покроя костюмы и всегда прилагал максимум усилий, чтобы не перепачкать пиджак во избежание конфликтов с женой. Я не знал Микки таким, застывший на лице оскаленной ухмылкой, с выпученными, совершенно безумными глазами, с телом, сплошь покрытым царапинами от собственных ногтей, под которыми запеклась кровь. Запястья и лодыжки его были прикованы наручниками к железной раме кровати. В воздухе стоял густой запах пота и мочи. Лампа в комнате не горела, и свет, пробиваясь сквозь задернутые занавески, окрашивал комнату в бурые цвета. Он повернул голову ко мне, и глаза его округлились еще сильнее. Он со свистом втянул в себя воздух, запрокинул голову и вдруг испустил протяжный визгливый вой, похожий на койота. Потом он начал смеяться, мотая головой из стороны в сторону, туго натягивая наручники, сотрясая кровать с каждым качком. «Соня позвонила мне сегодня утром», — пояснила Мёрфи, лишённым выражения голосом. «Она заперлась в шкафу с мобильным телефоном. Мы успели вовремя, он как раз кончал ломать дверь шкафа». «Она позвонила в полицию?» «Нет, она позвонила мне. Она сказала, что не хочет, чтобы Микки видели в таком виде. Это бы его погубило». Я покачал головой. «Чёрт, храбрая женщина. И что, с тех пор он в таком виде?» «Угу. Он совершенно рехнулся. Визжит, плюется и кусается». «Он что-нибудь говорил?» «Ни слова», — ответила Мёрфи. «Только животные звуки». Она зябко охватила себя руками и на мгновение заглянула мне в глаза. «Что с ним случилось, Гарри?» Микки хихикнул и принялся колотить бедрами по кровати, заставляя пружины скрипеть так, словно на ней совокупляется пара подростков. У меня похолодело в желудке. Ничего удивительного, что миссис Малон не хотела возвращаться в эту комнату. Ты бы дала мне пару минут разобраться, что к чему, — сказал я. Он не, ну, ты понимаешь, он одержимый, как в кино. Я еще ничего не знаю, Мёрф. Это не может быть что-то вроде заклятия. Мёрфи, да не знаю я! Чёрт подрал, Гарри! — рявкнула она. Так выясняй, и быстрее, черт возьми. Она стиснула кулаки. Ее всю трясло от сдерживаемой злости. Я положил руку ей на плечо. Я обязательно выясню. Ты только дай мне побыть с ним немного наедине. Ну, Гарри, если только ты не поможешь ему. У нее перехватило голос, и в глазах блеснули слезы. Он ведь один из моих. «Черт подери!» «Спокойно, Мёрф», — сказал я как мог мягче и отворил ей дверь. «Ступай, посмотри, как там насчет кофе, ладно? А я пока посмотрю, что можно сделать». Она посмотрела на меня, потом снова на Малона. «Все окей, Микки», — произнесла она. «Мы все здесь, чтобы помочь тебе. Ты не один». Микки ответил ей своей безумной ухмылкой. Потом облизнул губы и снова разразился хихиканьем. Мёрфи вздрогнула и, низко опустив голову, вышла из комнаты. Я остался один на один с безумцем.